Юридическая организация GM Finance Group. Меня зовут Иван, я могу поговорить с Аносовой Валентиной Петровной? А что? Здравствуйте. В том дело, что ваша управляющая компания только что нам передала дело о том, что вы не оплачиваете коммунальные услуги больше 4 месяцев. Долг 60 тысяч. Когда будете оплачивать? Болела. Оплачу на днях. В том дело, что срок выплаты... Я жила, больна! Срок оплаты заканчивается через 2 часа. Где вы? Сроков не бывает! Бывает. Лишь бы платили! Бывает. Не бывает никаких сроков! Бывает. Чем дольше тянете, тем больше процент. Никаких процентов там не берут. Чего несешь-то? Берут. За нарушение договора. Не берут. Проценты не берут. Берут. Нет. Вот договор читайте внимательней. Я плачу и знаю, берут меня или не берут. Вы просрочили оплату за нарушение договора. Я срочила! Хорошо, что тебе не 90, а я больная, я не хожу, поэтому просрочила, понял? Алло? Валентина Петровна? Она. Юридическая организация GM Finance Group. Вы почему трубку бросаете? Хочу, бросаю. Если вам ваша квартира важна, думаю, вы сами заинтересованы решить проблему. Пошел нахуй. Ты хуесос, ебаный, я тебя посажу нахуй, блядь. А за что? Я работаю, мне институт позволяет. Как афериста. Ты аферист, ебаный в рот. Разве когда-то коллектор был аферистом? Я что-то такого не припомню. Какой коллектор? Вышибала долгов. Да что ты? А я у тебя не занимала, ебаная падла. Управляющая организация твоего дома долг нам продала. Нигде никогда копейки ни у кого не брала. Пошел нахуй, блядь. За 4 месяца за квартиру не платишь. Ты за меня заплатишь, ебаная падла. Нет, ты заплатишь и своей квартирой. Я болела, у меня просто, что я болела, проститутка. Иди работай, блядь, а не промышляй по старухам. Я работаю. Алло. Бак, слушай, ты когда за хату деньги заплатишь? Или я тебе завтра прихожу, ее покупаю? Не волнуйся, все оплачено, ебана мать. А тогда чего тут коллекторов зря? Да ты все на руках у меня оплаченная, блядина. А в чё тогда управляющая компания нас трясёт, типа ты 4 месяца не платишь? Врешь, ёбаная падла. А ты докажи, что ты нам не соврала только что. Врешь, паскуда, ночная тварь. Иди работай, блядь, коллекторы, а не по старуху. Мы коллекторы не право тебя прийти когда угодно, нам за это ничего не будет. Иди нахуй, ты сам, блядь, за 2 года должен, блядь. Ты за 2 года не платил, паскуда. Иди к ебаной матери. Ты, сука, из 218-й. Что думаешь, блядь, я тебя не знаю, что ли? Да ладно. Иди нахуй, ты из 218-й, бандюга. И как сожгу нахуй, блядь! Сожги мое имя! Мотоцикл твой сожгу нахуй! Слушай, я твою квартиру сожгу, а тебе и перед этим я тебе волосы все вырву, прям наживую. Ты чё, блядь, псих ёбаный, а с 316-й. Я из 316-й. Чего, блядь? Я из 316-й. Врёшь, сука, ёбаная, в рот! Да, у нас нет такого номера! В нашем подъезде нет такого номера, паскуда! Да ладно, как же нет-то? Ты сука из 218! Бабка, как вопрос будем своими розами решать? Потому что я все разговоры записал, я их в полицию сейчас понесу. Точнее, с утра. Да куда хочешь, никого не боюсь. Да ладно, я могу сделать так, что тебя ли в психушку, ли в дом престарелых убегут, а я куплю квартиру на законных основаниях. Ты не думал, да, что ты, я могу забашлять ты, деньги, ты, куда ты, мне надо? Ты ебаная падла! Квартира-то не моя, она давно у Дарфины, нахуй! кого? А ты не в курсе, что я могу эту дарственную отменить? Достаточно мне нужным людям... А кто ты есть-то? Шпана! Шпана! У меня... Шпана, ёбаная! У меня... Короче, дед бизнесмен, и у него связи большие есть. Ты где-то нахуй, ты из 218-й, паскуда, мать у тебя почтальонша! А ты, блядь, приблудный сын, у тебя отца никогда не было! Не разрывай мне мозг! У тебя мать, бледушка, тебя наблюдовала! Сроду у меня мужа не было!